Итак, майя – это утверждение существующих фактов этой Вселенной и ее деятельности, и их глубокого неразрешимого противоречия. Люди обычно пугаются, когда им говорят о них такое. Но мы должны быть смелее. Скрывать факты не значит найти лекарство. Заяц, преследуемый собаками, прячет голову в землю и считает себя в безопасности. И мы, думая найти убежище в оптимизме или пессимизме, похожи на этого зайца. Но это не лекарство.